Глава 15. В последние дни я дергаюсь от каждого шороха, и Марат это замечает. Только звонит его телефон, я вздрагиваю, на улице постоянно оглядываюсь. Сергей уже должен был получить оповещение, и меня удивляет, что он молчит. С его связями мог бы уже без проблем узнать адрес Марата, учитывая, что фамилию истца никто скрывать не собирался. «Может, и завтра дома посидишь?» Спрашивает Марат, когда я всматриваюсь во въехавшую во двор машину. Или предложи Лере сходить в спа или еще куда, без понятия, как женщины расслабляются. А то ты такими темпами себя доведешь на радость мужу. Волнение в моей ситуации — это нормально. Возражаю я, не зная, кого больше хочу в этом убедить — себя или Марата. Поэтому не надо нагнетать. Отхожу от окна и, подхватив со стола чашку, упираясь бедром в столешницу. Не сидится мне на месте. Понимаю, что если я буду мерить шагами квартиру, как зверь клетку, то это ничего не изменит, но все равно не могу сидеть. Твоя нервозность передается ребенку. Она сегодня еле уснула. Марат говорит без упрека, но я все равно чувствую себя не в своей тарелке, что из-за меня Кира капризничает. Ты опять прав, вздыхаю я. И да, я боюсь, что завтра он объявится на пороге, боюсь, что он что-нибудь придумает, найдет очередной рычаг давления. Лада, не так важно, сколько ошибок ты совершаешь. Важно, как ты станешь их исправлять. И не думаю, что ты такая дура, чтобы наступить на те же грабли снова. Делится со мной очередной философской мыслью Марат. Может, мне в круглосуточную аптеку съездить, капелек успокоительных тебе купить? «Очень смешно, просто обхохочешься». Прищуриваюсь, заметив в его глазах веселые искорки. «Я пойду спать». Ополаскиваю чашку, вытираю руки. Марат молча наблюдает за мной, и я одними глазами у него спрашиваю. Мол, что такое? «Спокойной ночи, Лада». Произносит, поднимаясь, и уходит в ванную. А я остаюсь в одиночестве с какой-то недосказанностью, что ли. Она ощущается сейчас даже острее, чем в первые дни. А ведь я так и не узнала, что произошло в Бухаресте. Но, думаю, у нас еще будет много времени, чтобы все обсудить и прояснить. А сейчас действительно надо сосредоточиться на разводе и оспаривании отцовства. Иду в комнату и ложусь рядом с Кирой, под ее мирное сопение, и сама засыпаю. Но с рассветом меня будто кто-то толкает в бок. Резко открываю глаза, а сердце почему-то бешено колотится. Дышу, глядя в потолок, а потом тихо поднимаюсь. На кухне наливаю себе стакан воды и скорее чувствую, а не слышу, как Марат останавливается на пороге. «Кажется, у меня паническая атака». Говорю тихо. «Ничего», — отвечает Марат. «И с этим справимся». Мне бы его уверенность, такую непоколебимую, которая успокаивает других. Вот и теперь мое сердце начинает биться ровнее. Паника отступает. Я не должна расклеиваться. Точно не сейчас. Улыбаюсь Марату, собравшись силами. «Что хочешь на завтрак?» Спрашиваю, открывая холодильник. «Может, омлет и бутерброды с авокадо и форелью?» «Звучит вкусно», — кивает Марат. «Давай, а я пока сделаю кофе». Такое, казалось бы, для многих обычное утро, но не для меня. Сергею я завтраки не готовила, как обеды и ужины тоже, да и не горела желанием. И еда была безвкусной, и мое существование, которое скрашивала только Кира. А для Марата мне нравится готовить. Нравится, как мы вместе что-то делаем. И кофе из его рук такой ароматный, с приятной горчинкой. Оказывается, Марат с моими страхами умеет справляться гораздо лучше, чем я сама. Стоит получить чашку кофе, замешать омлет, увидеть только проснувшуюся дочь на руках Марата, и жизнь сияет красками. Твои планы не изменились? Спрашиваю, когда мы втроем устраиваемся за столом. «Нет». Марат придвигает к себе тарелку с кашей, чтобы покормить Киру, и она к этому очень положительно относится. Без возражений открывает рот, правда, еще пытается что-то говорить, поэтому каша и на столе, и на ее лице, и даже на руках Марата. Но дочка довольна, и я даже забываю про свой омлет, с улыбкой наблюдая за ними. Наше идиллическое утро прерывает телефон. Мелодия звонка доносится из комнаты, и я хочу забрать Киру, но Марат просит принести. Пока я нахожу смартфон, он перестает звонить, но тут же слышу короткое оповещение, скорее всего, СМС. Машинально смотрю на экран и вижу имя абонента — Юля. Неужели она так быстро нашла материалы дела? Не девушка, а просто волшебница. Это Юля. Вернувшись на кухню, протягиваю Марату телефон. Открой сообщение. Удивляюсь просьбе, но выполняю. Что там? Пишет, что через час встречается со своим полковником. Читаю я. Спрашивает, не хотим ли мы присоединиться. Ответь, что хотим. Говорит Марат. Давай, последняя ложка. Это он уже Кире. Пусть сбросит адрес. Снова смотрит на меня, поднимается и идет отмывать дочь от каши. Я отправляю сообщение, и почти сразу приходит ответ с адресом. Я не знаю, где это, но все же мы в Москве, так что надо собираться. Марат, посмотрев на название улицы, говорит, что ехать минут 40, поэтому на сборы не так много времени. Переодеваю сразу Киру, отдаю ее уже готовому к выходу Марату и одеваюсь сама. Интересно, а по поводу того, что мы начали копаться в деле отца, Сергей тоже промолчит? Его молчание, эта неизвестность меня и напрягает. Я уверена, что он обдумывает свой следующий шаг, и вряд ли это будет согласие на развод. Я могу пойти один. Где-то на половине пути Марат нарушает молчание. Нет, качаю головой. Я тоже пойду. Хотя вряд ли мы что-то получим из материалов дела. Скорее всего, там подчистили все концы за неплохую взятку. Я тоже так думаю. Марат, подумав, соглашается со мной. Но я хотя бы буду понимать, с чем мы имеем дело. Да и имена фигурантов нужны, чтобы пообщаться с ними. И вот сейчас, когда ты собрана и готова сражаться, ты мне очень нравишься. Сжимает мою ладонь. Одно его прикосновение, и у меня словно крылья за спиной вырастают. Если Марат будет держать меня за руку, то я точно со всем справлюсь. Мы справимся. И это его слова. Юлия и полковник, представившийся Георгием Владимировичем, уже ждут нас за столиком в кафе. Кира на моих коленях притихает, тоже прислушиваясь к полковнику, который четко поставленным голосом вводит нас в курс дела. В принципе, ничего нового пока я не слышу. Все то же самое, что и говорил мне Сергей 2 года назад. Вот именно. Двумя пальцами Георгий Владимирович продвигает к Марату сложенный лист. Адреса и телефоны 2-годичной давности, но, думаю, вы разберетесь. И да, кажется, своей просьбой я разворошил осиное гнездо, поэтому если и было что-то, за что можно зацепиться, то сейчас станут все подчищать. Но службу собственной безопасности я уже оповестил, что не все так гладко в датском королевстве. И меня очень удивило, что такое громкое дело уместилось на таком небольшом количестве страниц. Значит, мы с Маратом в своих предположениях оказались правы. Теперь во мне нет ни капли страха, даже малейшего беспокойства. Только злость. Нет, даже ярость. Мне кажется, я бы сейчас могла Сергея задушить собственными руками. Лада? Юля трогает меня за плечо. Может, воды? Не хочу ни воды, ни кофе, ни еще чего-нибудь. Хочу встретиться с Сергеем и задать ему пару вопросов. За что он так обошелся с моим отцом? Лучше бы меня посадил. Может, папа до сих пор был бы жив.